Глава 28. Ири подошел, приложил ладонь ко лбу моего слуги. Вздохнул. Кто же вот так? Узнаем. Я дотронулся до век, чтобы закрыть глаза. И даже не тактильно, на грани ощущений почувствовал, как что-то дрогнуло. А он, похоже, жив еще? Да, Белосельский оживился. Давай еще раз. Приложи ладонь к его животу, чуть выше пупка. На счет два. Направляем энергию, только одновременно надо. Готов? Раз, два. Я сосредоточился и сформировал лечебный конструкт. От рук Ири, приложенных к вискам Шуши, тоже полыхнул. Нет, брат Милы покачал головой. Может, показалось? Давай попробуем еще раз. Раз-два. Еще один конструкт ушел впустую, и все так же мертвый Шуш лежал, глядя своими ясными глазами в потолок. Бесполезно, Ири горько усмехнулся. Слишком много времени прошло. Еще раз, потребовал я. Хорошо. Я сосредоточился, вложил максимум в лечебный конструкт и зачем-то добавил еще схему обнаружения ловушек. От безысходности, наверное. Раз-два. Несколько секунд ничего не происходило, а потом вдруг сердце дернулось, выталкивая с небольшой порции крови наружу что-то черное. Подействовало, обрадованно отметил Ири, вливая новую порцию энергии. Мертвые ткани сдвинулись, заращивая открытые участки. Появился пульс. Белосельский еще минуту всаживал в голову Шуша конструкт за конструктом, пока еле заметный румянец не появился на щеках парня. «Хватит», — Ири поднялся. «Теперь выживет. Надо только в течение часа-двух его подлечить. Мила куда делась?» Он подошел к Тине, похлопал вдову Курова по щекам. Не просто так, с подпиткой. Та застонала, открыла глаза. «Тина, слышишь меня?» Рыжая слабо кивнула. «Что тут произошло?» «Боярин этот...» Тина говорила еле слышно. Он Милу увел с собой. Шуш пытался заступиться, но его убили. А меня просто бросили на пол и потом оглушили чем-то. Куда увел? Где они? Не знаю. Он говорил что-то о покоях своих. Из последних сил проговорила воровка, снова теряя сознание. Где эти покои могут быть? Ири повернулся ко мне. Ты знаешь их язык, сможешь узнать? Попробую. Тогда пошли. Я кинул на Шуши еще один конструкт, авось может продержаться, и мы вышли из каморки, приварив дверь. Помощь пришла с неожиданной стороны. Черная фигура в балахоне с надвинутым на голову капюшоном перегораживала проход метрах в 10 от камеры. «По приказу повелителя», — рявкнул я на Эми Гир, — «срочно проведи нас к Хатетовскому». Черная фигура кивнула, приглашающе махнула рукой. Мы бежали по коридорам несколько минут, то поднимаясь по лестницам, то спускаясь, проходя через какие-то узкие проходы, пока не остановились перед дверным проемом с оранжевой круглой нашлепкой на косяке. Черный молча кивнул в сторону проема, повернулся и ушел. Я шлепнул ладонью по кругу, бестолку, стена как была монолитной, так и оставалась. Должен же быть какой-то способ открыть ее. Браслет Уриша. Я достал из кармана отливающую синевой металлическую полоску с тремя красными камушками, нацепил на руку и приложил к кругу, совсем как на базе громишей. Углубление разрезало посередине тонкая черная полоса, образовавшиеся створки разошлись, давая нам доступ к помещениям. Ири первый вылетел, судя по всему, прихожую, распахнул первую попавшуюся дверь. Спальня, тут нет никого, пусто. И тут нет, я распахнул вторую, ведущую в небольшой санузел. В зале никого, третья дверь разлетелась от удара ногой. Где же они? Может, там? Я указал на еще одну дверцу, прямо возле кровати в спальне. Неприметную, сразу не заметишь, в цвет стен. Узкая винтовая лестница вела в натуральные катакомбы. Узкий проход с проходящими под потолком трубами, чавкающий под ногами жижи и пауками на стенах через сотню метров пологого спуска, вывел нас в огромный зал с куполообразным потолком. Четыре колонны черного камня с колдовскими светильниками подпирали свод, образуя квадрат стороной метров 8. И в центре этого квадрата на плите, установленной на возвышение, лежало практически обнаженное женское тело. А рядом с ним копошилась фигура все в том же черном балахоне. «Кто тут еще?» Балахон повернулся, капюшон откинулся, открывая лицо боярина Хатетовского. «Вы что тут делаете? Давно уже должны телами бездыханными валяться». «Отпусти ее», — потребовал Ири. «Что? Ха-ха, да!» — Хатетовский нервно рассмеялся. «Да забирайте. Я уж думал, она одаренная. Оказалось так, пустышка почти». Мы подбежали к распятой на камне Миле. Руки и ноги ее были пробиты черными матовыми кинжалами. Еще два торчали из груди и живота, и один во лбу. Ири протянул к сестре руку. Черная плеть хлестнула его, отбросив в сторону. «Ритуал не остановить!» — Хатетовский явно наслаждался. «Иномерцы, мастера в этом деле, не то что мы». На самом деле она уже мертва, только оболочка осталась, но и та скоро рассыплется. Но можете забрать, она и вправду мне уже не нужна. Только зря силы потратил на ничтожество это». «Мразь!» – Белосельский на коленях попытался дотянуться до боярина, но черные плети вновь стеганули его. «Ты сдохнешь, как и твой повелитель». «Так он мертв?» – боярин расхохотался. «А не врете? Нет, нить пропала. А как удавка была, столько лет на веревочке, как пес дрессированный. Так и надо этому напыщенному идиоту. Если бы не вы, я сам его убил бы. Не верите?» Он развел руки. От черных лезвий потянулись черные же нити, складываясь в плотный узор, а потом резко разошлись. Вокруг квадрата появился цилиндр со знакомыми мне символами, идущий от пола до потолка. Ну, вот такой, как на складе видел. Ты не представляешь, Белосельский, что может сделать с простым колдуном Тарквист. Особенно, если его поглощать постоянно. Хатетовский взмахнул рукой, черные нити собрались в пучки и рванули вниз, пригвождая Ири к полу. Возможности расширяются, нужна только чужая энергия. Сколько вас, таких доверчивых идиотов, тут появляется? Если бы не хозяин, давно бы я уже стал первого круга, но теперь, когда он умер, я развернулась. С твоей помощью стану еще немного сильнее. А ты, Травин, не дергайся. Послабей будешь, я с тобой последним разберусь. Твоя энергия мне тоже пригодится. Удар хапой бессильно скользнул по одежде боярина. Ну да, стоило попробовать. Не обращая на это внимания больше, чем на укус комара, Хатетовский подошел к лежащему на полу Ирию, наклонился, положил ладонь ему на лицо. Что-то темно-синее начало вытекать из ладони, впитываясь в кожу Белосельского. Тот стонал, сопротивлялся, но боярин был явно сильнее. На меня даже не оглянулся, опасности для него я не представлял. Черный меч скользнул в чуть отведенную в сторону руку, я слегка присел на левую ногу, переступил на правую и без отмашки, как Арраш учил, с одного удара снес боярину голову. Не знаю, наверняка показалось, но клинок даже как-то довольно отозвался, завибрировал. А потом на удачу подошел и ударил мечом по вращающейся круглой стенке из заклинаний. Цилиндр лопнул. Ири приходил в себя несколько минут. Все это время я пытался оживить Милу. Вытащил черные лезвия, мгновенно впитывающие кровь, положил одну ладонь на холодный желоб, другую на живот, вливая энергию. Белосельский, только поднявшись, бросился мне помогать. Точнее, теперь уже я ему. Мы вталкивали конструкты, наполняли их энергией прямо внутри тела, и казалось, что вот-вот получится. Мила даже задышала, открыла глаза, нашла меня взглядом, слабо улыбнулась, попыталась что-то сказать. Я наклонился поближе. «Береги себя, Марк», – прошептала девушка. И умерла. «Я пуст». Ири бессильно сел у колонны, откинулся назад, ударил кулаком по полу. «Мила, ну что же это так?» «Мы могли бы ее спасти», – я сел у другой колонны, – «если бы не стали лечить Шуша». «Жизнь за жизнь», – горько усмехнулся Белосельский. «Ей уже нельзя было помочь», — раздался голос из-за колонн. Фигура в балахоне вышла на свет. Только капюшон теперь был откинут. Приятное лицо мужчины средних лет, коротко стрижено, с небольшой русой бородкой и шрамом на нижней губе. Кого-то неуловимо мне напоминающее. «Если ритуал начат, его не остановить», — бородатый пнул почерневшее тело Хатетовского. «Эта тварь не первого человека в жертву так приносит». «А ты, значит, лучше», — с вызовом сказал Ирий. «Нет», — пришлый пожал плечами, — «такой же, только колдовскую силу вот так не развиваю. Но повелитель любил, когда его слуги замараны по самую шею. Ты сказал, что он мертв. Как вам это удалось?» Ири злобно посмотрел на собеседника, махнул рукой. Тот не стал настаивать. «Ладно, что сделано, то сделано. Вещи на нем были, где они? И не надо так зыркать на меня. Пока что я вам не враг, но пока, без глупостей». Я вытащил из кармана все, что натаскал у Уриша. 7 монет, браслет и цепь с медальоном вывалил возле себя. «Интересно». Человек в балахоне сел на корточки, взял одну монету, приложил к колбу. «Ан Уриш, как он сам себя называл, при мне однажды такое проделал, и монета эта странно исчезла. Очень он над ними трясся, сначала вроде много было, несколько сотен, а осталось всего 7. Нет, не действует». Он отбросил монету на пол к другим, туда же пододвинул браслет, взял себе цепь. «Универсальный ключ», — пояснил он. «Теперь я тут вроде как хозяин. Пойдем, надо вас вывести. И хорошо, что портальный пентакль загасили. Хватит уже вас тут пришельцев, а то шастаете как к себе домой. Один так вообще целую деревню притащил, пытался за барьер выбраться. Да, и кинжалы эти черные с собой заберите, нечего всякую пакость оставлять». Молча мы дошли до камеры, где нас дожидались Тины и бледный как смерть Шуш. Ири нес завернутый в балахон тело Милы. Потом по длинным коридорам, как здесь любили, лестницам, поднялись наверх, почти под шпиль. Там стоял каплевидный летательный аппарат. Незнакомец чуть пошевелил пальцами, люк откинулся. «Залезайте», — скомандовал он. «Погостили, пора и честь знать». Мы стояли на той же поляне, на которой тут появились. Даже наши следы еще не стерлись. Незнакомец высадил нас и тут же улетел, молча не попрощавшись. Ири только спросить успел, мол, как звать величать, но ответа не получил. А я спрашивать не стал. Может, и кажется мне, но уж больно этот незнакомец, если бороду сбрить, был похож на моего деда, Константина Сергеевича. Нос чуть прямее, лицо круглее, а так вылитый он. Оставил свои догадки при себе. Был ли этот человек сыном моего здешнего прадеда или нет, какая разница? Сколько их еще таких родственников в разных реальностях? Настоящие только в моей. Милу похоронили тут же, брать с собой тело было бесполезно, мертвые не переносились обратно. На остатках сил Ири соорудил из земли саркофаг, общими усилиями мы сожгли тело. Я старался отводить взгляд, но образ исчезающей в огне девушки отпечатался в моем мозгу. Потом ждали часа переноса, солнце должно было сесть. Тина разлила по кружкам горячий взвар, мы сидели на земле и молча прихлебывали из кружек, разговаривать никому не хотелось. Вдруг Ири как-то странно дернулся и откинулся назад, а за ним Шуш. Я уронил чашку из цепенеющих пальцев, посмотрел на Курву. Та ехидно улыбалась. «Что, Марк Львович, онемели ручки-то?» Я похлопал глазами. Шея тоже вроде как занемела. «Вот как бывает». Тина аккуратно подняла чашки, выплеснула из них оставшийся напиток. Похлопала Ири и Шуша по щекам. «Спят. Красная пыль, она по-разному может действовать. Главное, с чем смешать. Особо хорошо на колдунов Тарквиз действует. Вы ведь меня и тут обойти решили?» «С чего ты взяла?» С трудом проговорил я. Холодные губы кое-как двигались. «Так ведь вы, Марк Львович, человек прыткий, сначала наследство мое себе присвоили, а потом вон решили здесь без доли оставить. Намеки гадины этой Белосельской я хорошо поняла. Вовремя она сдохла, считай, не зря сходили. Плохого я и не желала, но все равно не жалко ее ни капельки. А ты, значит, домик на мои деньги решил прикупить, думал, не узнаю я ничего». «Дьяк разыскной сдал», — попытался поморщиться я. «Он, кто же еще? С потрохами. Федор Анисович ведь такой, и вашим, и нашим. Сколько там у муженька моего поганого сверху лежало? 10 тысяч? 12? 20. Я изобразил мстительную улыбку. «Ах ты ж тварь! Ну и ладно». Тина злорадно ощерилась. «Вот тут в рюкзачке не меньше 6 таких наследств лежит. И треть моя, остальное отдам. Ничего, не жалко мне. А вот вы трое тут останетесь. Могла бы прибить вас, да не хочется потом перед богами оправдываться, кровь на себе носить». «Так и оставишь нас? Не жалко? Чего жалеть-то? Обратно к людям вернетесь, дело себе по душе найдете, тут не пустыня. А меня вам теперь не достать?» Курва наклонилась ко мне, поцеловала. «Ты смотри, колдун, хоть и заморожен, а прыткий. Ох, боярин, не надо было тебе дорожку мою переходить». «Сама виновата», — слова с трудом выходили из онемевшего рта. «Это про склад, что ли?» «Да, не получилось. А ты молодец, виду не показал, что знаешь. Сам догадался?» «Не отвечаешь?» «Ничего, еще 3 часа отпустит, если не сожрут вас тут местные твари. Амулет, давай сюда, мой друг сердешный». Она протянула руку к браслету. Внезапно голова ее мотнулась, и воровка упала на бок. Нехорошо так упала, вывернув голову. «Долго же ты», — недовольно произнес я, растирая почти в твердь онемевшие руки. «А что, сам себя заморозил, самому и отмораживать?» «Так это, барин, слаб еще», — прогудел Шуш. «Ну, если бы не вы, точно всех бы положила под люка. И как только таких женщин земля носит?» «Подумай об этом, когда жениться решишь», — посоветовал я Шушу, выводя Ири из транса. Тот закряхтел, уселся на дворянскую задницу. «Что я опять пропустил?» «Да вот это», — кивнул я на валяющуюся на земле рыжую. «Хотел нас тут оставить, а сама с добром сбежать. А поила чем-то с красной пылью». «Да?» Ири тяжело поднялся, подошел к Тине. «Слушай, да вы ей шею сломали. Отходит. Вылечить не смогу уже, сил не осталось, если только ты». Я с сомнением прислушался к себе. Пси-энергия вроде чуть накопилась, много ушло на обезвреживание бормотухи этой воровской, да еще Шуша лечил, пока с Куровой болтал. «Ладно, гуманист я или нет?» С точки возврата нас тут же перекинули в Смоленск порталом прямо в княжий замок. Двоих. Шуша оставили добираться на перекладных. Хорошо, что денег с собой немного было. Отдал ему, наказав долго по Руси матушке не шастать. В знакомой мне комнатке собралась великосветская компания. Библиотекарь, знакомый мне лекарь из Вяземских, высокий солидный старик, которого Ири дедом сразу назвал, на что тот недовольно поморщился. Еропкин из колдовского приказа и внук князя Смоленского, Богдан Жижемский. Они сидели, а мы с Ирием стояли. Ушло 5, вернулось 3. Хомич недовольно пожевал губами. И все из-за пары килограммов торквиста? Вот эти 100 лет мы ждали такой жалкой подачки? Выходит так, Жижемский хохотнул. Модест, скажи честно, ты чего ожидал? Да уже ничего. Библиотекарь махнул рукой, посмотрел на нас. Где твоя сестра, Ири? Мертва, глухо сказал Белосельский. Даже так, высокий старик нахмурился. Чего ж ты не уберег ее? Ладно, не говори, потом мне все расскажешь. Да, с семейными делами вы сами решите, кивнул лекарь. А вот куда вы дели тень? «Тень?» – переспросил я. «Ну, эту, как ее?» «Тину Курову», – подсказал Еропкин. «Да, ее. Тоже умерла?» «Не знаю», – покачал я головой. «Отстала от группы. Как выручать пойдете, узнаете». «Ясно», – Хомич хлопнул ладонью по столу. «Сходили, хорошо. Долю свою получите. А теперь брысь отсюда, и чтоб завтра весь сказ о походе вашем был у князя Жижемского во всех подробностях». Нас с Ирием выставили за дверь, а потом и совсем из замка. «Я домой», — сказал я Белосельскому. «Потом поговорим, ладно?» «Да», — Ири вздохнул. «Что-то по правде не хочется совсем разговаривать сегодня. Темно на душе». «И не говори», — согласился я. «Погоди», — Белосельский замялся. «Да? Вот эти все чудеса, черный кинжал и повелители, язык странный, будто показалось?» «Показалось», — кивнул я. «Разве ж такое бывает?» Ири кивнул в ответ. На нанятой повозке я подъехал к своему особняку, прошел мимо вытянувшегося у караулки стражника, поднялся на крыльцо. Несмотря на поздний час, Беляна ждала меня в гостиной на первом этаже. Книжку какую-то листала. «Как съездили?» — с напускным равнодушием спросила она. «Миллион привез?» «Так», — махнул я рукой. «Впустую, считай, сходили». «А Шуш где?» «Доберется через день-два. Мы сюда порталом, а ему места не досталось». «Хорошо». Беляна сделала паузу, прикусила нижнюю губу. «Марк, нам надо поговорить. Серьезно». «Давай не сейчас», — я вымученно улыбнулся. «Устал очень. Час отдохну, потом спущусь». «Ладно», — улыбнулась блондинка, — «буду ждать». Я поднялся к себе в кабинет, уселся в кресло, вывалил на стол трофей. Монеты эти, браслет с камушками, закатанный в салфетку, черные лезвия. Отодвинул их вправо. Слева от себя положил кожаный браслет с портальным камнем. Подумал, пододвинул туда хапу. «Не нужен он мне теперь. Другой меч есть. Появляется, стоит только захотеть». Снял с пальца родовую печатку, добавил туда же. Погладил неизвестно как очутившегося на столе ворона по пернатой голове. Тот жалобно прохрипел что-то на своем вороньем языке, потерся о палец. Сгреб правую кучку обратно в карман. Открыл ящик стола, снимая охранное заклинание, из слегка похудевшей пачки тысячных ассигнаций достал 4. На чистом листе бумаги накорябал 2 слова. «Прощай, Шуш, простой сельский парень. Может, и отдадут тебе чего, ну а если нет, то сам, все сам». Оглядел свое наследство. «Мало? Сколько есть? Нет, в подвал не пойду. Захотят схрон найти, найдут, если вообще про него прознают. Всеслав, он тот еще затейник был. Как знал, что рад от кольца откажется». «Ну, вроде все. Поговорить?» «По горло я сыт этими разговорами, местными интригами и вообще этим подленьким миром. Так погано на душе, и чувствую, не держит меня здесь ничего». Да и счетчик переноса обнулился. Чего ждать-то? Так что, кому я должен, всем прощаю. Надеюсь, больше не увидимся.